Глава восьмая. Сигналы из десятого измерения. Эпиграф. Как было бы странно, если бы окончательную теорию открыли при нашей жизни. Открытие окончательных законов природы ознаменует разрыв в интеллектуальной истории человечества, самый явный со времен появления современной науки в XVII веке. Можем ли мы вообразить себе сейчас, как это будет? Стивен Вайнберг. Красота? Физический закон? Теория суперструн дает нам убедительную формулировку теории Вселенной, но не решает фундаментальную проблему. Экспериментальная проверка теории при нынешнем уровне развития техники и технологии невозможна. Теория предполагает возможность объединения всех сил при планковской энергии или 10-19 степени миллиарда электровольт, что примерно в квадриллион раз больше энергетических возможностей нынешних ускорителей частиц. Физик Дэвид Гросс, высказываясь по поводу затрат на аккумулирование энергии, говорит: «Для этого не хватит денежных запасов в казне всех стран мира вместе взятых. Суммы поистине астрономические». Примечание. Дэвид Гросс. Интервью. «Суперструны. Теория всего» под редакцией Пола Дэвиса и Джулиана Брауна. Paul Davies and Julian Brown edited Superstrings, A Theory of Everything, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. Конец примечания. Это обстоятельство вызывает разочарование, так как означает, что экспериментальное подтверждение, двигатель прогресса в физике, уже невозможно получить с помощью машин нынешнего или какого-либо вообразимого другого поколения. А это, в свою очередь, означает, что десятимерная теория не теория в общепринятом смысле, так как ее невозможно подвергнуть проверке в условиях нынешнего уровня развития техники и технологий на планете. В таком случае напрашивается вопрос: является ли красота как таковая физическим принципом, способным заменить отсутствие экспериментального подтверждения? Кто-то сразу решительно ответит «нет». Такие теории пренебрежительно называют опереточной физикой или занимательной математикой. Самый язвительный из критиков – нобелевский лауреат Шелдон Глэшоу из Гарварда. В этом споре он взял на себя роль назойливого овода, возглавляющего нападки на физиков, которые утверждают, что высшие измерения могут существовать. Глэшоу обрушивается на этих ученых, сравнивая нынешнюю эпидемию подобных взглядов с вирусом СПИДа, намекая, что она неизлечима. А последствия нынешнего повального увлечения некоторыми теориями он сравнивает с программой «Звездных войн» бывшего президента Рейгана. Вот вам загадка. Назовите два масштабных проекта, которые невероятно сложны, требуют многолетних исследований, возможно, неосуществимы в реальном мире. Это «Звездные войны» и доказательство теории струн. Ни тот, ни другой замысел невозможно осуществить с имеющимися технологиями. Ни один проект не в состоянии достичь поставленных целей. Оба они слишком затратны с точки зрения человеческих ресурсов, и в обоих случаях русские отчаянно пытаются угнаться за нами. Примечание. Шелдон Глэшоу. Взаимодействие. Шелдон Глэшоу. Interactions, New York, Warren, 1988. Конец примечания. Подливая масло в огонь споров, Глэшоу даже сочинил стих про теорию всего, заканчивающийся так: «Если хватит теории своеобразия превзойти свое струнное орбиобразие, и ни возраст ее знатоков, ни склероз гетерозисом не ограничит вопрос, вот тогда есть надежда на умников новых. И не Виттон напишет последнее слово. Примечание. Шелдон Глэшоу. Взаимодействие. Шелдон Глэшоу. Interactions. New York. Warner. 1988. Конец примечания. Глэшоу поклялся, но не сдержал клятву, искоренить чуждые ему взгляды в Гарварде, где он преподает. Вместе с тем он признает, что, высказываясь по этому вопросу, зачастую оказывается в меньшинстве и с сожалением добавляет: «Я чувствую себя динозавром в мире выскочек млекопитающих». Примечание. Шелдон Глэшоу. Взаимодействие. Страница 330. Конец примечания. Другие нобелевские лауреаты, к примеру, Мюррей Гелман и Стивен Вайнберг, явно не разделяют взгляды Глэшоу. В частности, Вайнберг заявляет: «В настоящее время теория струн – наш единственный источник кандидатов для работы над окончательной теорией. Как же можно требовать, чтобы самые талантливые молодые теоретики не занимались ею?» Примечание. Стивен Вайнберг. «Мечты об окончательной теории». Стивен Вайнберг. «Dreams of a Final Theory». New York, Panther, 1982. Конец примечания. Понять подтекст дебатов, касающихся объединения всех взаимодействий, а также проблем с экспериментальным подтверждением, поможет поучительная притча о драгоценном камне. Для начала предположим, что был некий драгоценный камень поразительной красоты, идеально симметричный в трех измерениях. Однако этот камень не отличался стабильностью. Однажды он взорвался, а осколки разлетелись во все стороны и посыпались градом на двумерную Флатландию. Заинтересованные флатландцы предприняли поиски и сбор обломков. Взрыв камня они называли большим взрывом, но так и не поняли, почему обломки рассеяны по всему их миру. В конце концов, было выявлено два вида обломков: гладкие, отполированные с одной стороны, которые флатландцы сравнивали с «мрамором» в кавычках, и зазубренные, бесформенные, которые сравнивали с «деревом» в кавычках. С годами флатландцы разделились на два лагеря. В первом принялись составлять единое целое из полированных обломков, мало-помалу обломки начали становиться на свои места. Изумляясь при виде того, что получилось, флатландцы пришли к убеждению, что видят некое проявление эффективной новой геометрии. Результат подбора фрагментов флатландцы назвали «теорией относительности». Во втором лагере прилагали все старания, чтобы собрать воедино зазубренные обломки неправильной формы. В поиске рисунков и закономерностей эта группа флатландцев также добилась некоторых успехов, однако из обломков произвольной формы сложилось всего лишь большее по размерам, но столь же неправильное по форме образование, названное стандартной моделью. Безобразное нагромождение обломков, известное под этим названием, никого не вдохновляло. После долгих лет кропотливого, мучительного труда, направленного на совмещение двух групп фрагментов, стало ясно, что способа совместить отполированные обломки с обломками произвольной формы не существует. А потом одного одаренного флатландца осенила блестящая мысль. Он объявил, что два набора фрагментов можно сделать единым целым, если переместить оба вверх, то есть в некое место, которое он назвал третьим измерением. Предложенный новый подход озадачил большинство флатландцев. Никто не мог понять, что означает слово «вверх». Но с помощью компьютера автору идеи удалось показать, что мраморные обломки можно рассматривать как части наружной поверхности какого-то объекта, потому они и отполированы, а так называемые деревянные обломки относятся к внутренним частям того же объекта. Когда обломки объединили в третьем измерении с помощью компьютера, флатландцы ахнули, увидев изумительный драгоценный камень с идеальной трехмерной симметрией. Одним махом искусственное различие между двумя наборами обломков было устранено с помощью чистой геометрии. Однако при таком решении несколько вопросов осталось без ответа. Некоторые флатландцы по-прежнему требовали экспериментальных подтверждений, а не только теоретических расчетов, хотели убедиться, что из фрагментов действительно можно собрать драгоценный камень. Теория давала точное представление о том, сколько энергии понадобится, чтобы сконструировать мощные машины, способные поднять обломки вверх над Флатландией и собрать их в трехмерном пространстве. Энергии требовалось в квадриллион раз больше, чем имелось в распоряжении флатландцев. Кого-то устраивали теоретические расчеты. Даже в отсутствие экспериментального подтверждения некоторые флатландцы сочли, что «красоты» в кавычках более чем достаточно для того, чтобы решить проблему объединения. Они напоминали, что, как показывает история, решения самых трудных проблем в природе отличаются особой красотой. И справедливо указывали, что теории трехмерности нет равных. Но другие флатландцы подняли шум. «Теория, которую нельзя проверить, это не теория», — возмущались они. И добавляли, что проверка теории истощит лучшие умы и приведет к напрасной трате ценных ресурсов. Как и в реальном мире, споры во Флатландии продолжались некоторое время, и это даже к лучшему. Как сказал философ XVIII века Жозеф Жубер, лучше обсуждать вопрос и ни к чему не прийти, чем решить вопрос без обсуждения. Сверхпроводящий суперколлайдер. Окно в сотворение. Английский философ XVIII века Дэвид Юм, известный своим высказыванием, что каждая теория должна строиться на фундаменте эксперимента, так и не сумел объяснить, каким образом можно экспериментально подтвердить креационистскую теорию. Юм утверждал, что суть эксперимента в его воспроизводимости. Если эксперимент нельзя повторять снова и снова в разных местах и в разное время и получать одинаковые результаты, значит, теория не внушает доверия. Но как осуществить эксперимент с сотворением мира? Поскольку сотворение по определению невоспроизводимо, Юму пришлось признать, что подтвердить какую бы то ни было теорию сотворения невозможно. И он заявил, что наука может ответить почти на все вопросы, касающиеся Вселенной, кроме единственного — о сотворении, которое нельзя воспроизвести экспериментальным путем. В некотором смысле мы столкнулись с современной версией проблемы, обозначенной Юмом в XVIII веке. Проблема по-прежнему в энергии, необходимой для воспроизведения сотворения. Но, несмотря на то, что прямое экспериментальное подтверждение десятимерной теории в наших лабораториях невозможно, есть несколько способов подойти к этому вопросу косвенным путем. Наиболее логичный подход – расчет на то, что сверхпроводящий суперколлайдер ССК поможет обнаружить субатомные частицы с характерными признаками суперструны, такими как суперсимметрия. Хотя ССК не достигает планковской энергии, благодаря ему мы можем получить убедительное косвенное свидетельство корректности теории суперструн. ССК, строительство которого было прекращено по настоянию политической оппозиции, обещал стать поистине грандиозной установкой, последней в своем роде. Его строили неподалеку от Далласа, Техас. К 2000 году должен был получиться гигантский туннель в виде кольца протяженностью 50 миль, 80 километров, в окружении столь же гигантских магнитов. Если бы центр кольца находился в Манхэттене, то само оно распростиралось бы вглубь штатов Коннектикут и Нью-Джерси. Более 3000 штатных и приглашенных физиков и других специалистов понадобилось бы, чтобы проводить эксперименты и анализировать данные, полученные с помощью этой установки. ССК предназначался для того, чтобы внутри туннеля по кругу разгонялись два пучка протонов до тех пор, пока не достигнут скорости, близкой к скорости света. Поскольку эти пучки должны были перемещаться по часовой стрелке и против нее, было бы нетрудно заставить их столкнуться внутри туннеля, когда они достигнут максимальных значений энергии. Предполагалось, что протоны будут сталкиваться с энергией 40 триллионов электровольт, 4 тераэлектронвольт или 4 ТЭВ, создавая мощный выброс субатомного мусора, пригодного для анализа. Подобных столкновений не случалось со времен Большого взрыва, отсюда и прозвище ССК – «Окно в сотворение». Среди обломков ученые надеялись найти редкие субатомные частицы, способные пролить свет на высшие формы материи. Неудивительно, что ССК считали колоссальным инженерным и физическим проектом, раздвигающим границы известных технологий. Поскольку магнитные поля, необходимые для того, чтобы вызвать отклонение протонов и антипротонов в туннеле, должны быть исключительно велики, примерно в 100 тысяч раз превосходить магнитное поле Земли, для создания и поддержания такого поля требовались специфические процедуры. К примеру, чтобы уменьшить нагревание и электрическое сопротивление в проводах, магниты предстояло охлаждать почти до абсолютного нуля. Вдобавок, их требовалось особым образом обрабатывать, так как в противном случае магнитные поля деформировали бы металл самого магнита. ССК с проектной стоимостью 11 миллиардов долларов стал вожделенной целью и предметом интенсивных политических махинаций. В прошлом места для ускорителей выбирали в ходе неприкрытой политической торговли. Так, в штате Иллинойс ускоритель Fermilab разместили в Батавии, возле самого Чикаго, по той причине, что, согласно журналу Physics Today, президенту Линдону Джонсону требовался решающий голос сенатора от Иллинойса Эверетта Дирксона в голосовании по вопросу войны во Вьетнаме. Вероятно, подобным образом обстояло дело и с ССК. Несмотря на яростную борьбу многих штатов за возможность осуществить этот проект, мало кто удивился, когда в 1988 году местом размещения ССК был объявлен Техас, где выросли избранные президенты США и кандидат вице-президента от Демократической партии. На строительство ССК были затрачены миллиарды долларов, но его так и не завершили. К ужасу сообщества физиков, в 1993 году Палата представителей проголосовала за полное прекращение работ по этому проекту. Даже мощное лобби не помогло возобновить его финансирование. С точки зрения Конгресса, дорогостоящий ускоритель частиц можно было рассматривать двояко. С одной стороны, он был лакомым кусочком, объектом, обеспечивающим тысячи рабочих мест и миллиарды долларов федеральных субсидий штату, в котором его строили. С другой стороны, Строительство ускорителя можно было рассматривать как напрасную трату сил и средств, не дающую никакой потребительской выгоды. В скудные времена, рассудили в Конгрессе, баснословно дорогая игрушка для специалистов в области высоких энергий, непозволительная для государства роскошь. Однако, справедливости ради, финансирование проекта ССК стоит показать в сравнении с другими. Финансирование программы «Звездных войн» составляло 4 миллиарда долларов в год. Примерно 1 миллиард долларов требуется для переоснащения авианосца. Один полет космического корабля многоразового использования обходится в 1 миллиард долларов, а строительство единственного бомбардировщика «Стелс» Б-2 почти в 1 миллиард долларов. ССК потерян для нас. И все-таки, что мы могли бы обнаружить с его помощью? Как минимум, ученые надеялись найти редкие частицы, такие как таинственный бозон Хиггса, предсказанный стандартной моделью. Примечание. Бозон Хиггса был открыт в 2012 году коллаборациями Atlas и CMS Большого Андронного Коллайдера, и Питер Хиггс получил свою заслуженную Нобелевскую премию годом позже. На сегодняшний день не ясно, открыт ли бозон Хиггса стандартной модели, или это лишь первый из нескольких членов семейства, предсказываемых расширениями СМ. Конец примечания. Именно бозон Хиггса нарушает симметрию, следовательно, является источником массы кварков. Таким образом, мы рассчитывали, что ССК обнаружит источник массы в кавычках. Все окружающие нас предметы, которые хоть сколько-нибудь весят, обязаны своей массой бозону Хиггса. Вместе с тем, физики готовы держать пари, что с той же вероятностью ССК мог бы обнаружить редкие частицы, не относящиеся к стандартной модели. В качестве возможных вариантов называли техницветные в кавычках частицы, не входящие в стандартную модель, но очень близкие к ней, и аксионы, способные объяснить проблему темной материи. Но, вероятно, наиболее заманчивой была возможность обнаружения суперпартнеров, суперсимметричных партнеров обычных частиц. К примеру, гравитина – суперсимметричный партнер гравитона. Суперсимметричные партнеры кварка и лептона – скварк и слептон соответственно. Если бы суперпартнеры, в конце концов, были обнаружены, у нас появился бы слабый шанс увидеть остатки самой суперструны. Суперсимметрия, как симметрия в теории поля, впервые была открыта в рамках теории суперструн в 1971 году, еще до открытия супергравитации. Теория суперструн, по всей вероятности, единственная, в которой суперсимметрию и гравитацию можно объединить полностью самосогласованным образом. И даже если потенциальное открытие частиц суперпартнеров не докажет правильность теории суперструн, то, по крайней мере, оно заставит замолчать скептиков, утверждающих, что теория суперструн не подтверждена ровным счетом никакими физическими свидетельствами.